Азулочка, радостно вопя, прыгнула на Азулу Тайли, обхватывая ее руками и ногами. «Я так рада тебя видеть. Мы столько времени не виделись, что я соскучилась. Хнык-хнык, значит, меня ты не рада видеть, а?» Пораженно посмотрела в мою сторону Тайли, состроив испуганное лицо. «Зука, теперь уже повисли на мне. Да что там повисли, Тайли, как маленькая обезьянка начала чуть ли не ползать на мне. Что ты такое говоришь? Конечно же, я рада тебя видеть, и скучала», принялась тараторить девушка, строя умилительно серьезную рожицу. «Ладно, ладно, успокойся, я просто тебя немного подразнил». На мои слова лицо Тайли приняло надутый вид. «Вон лучше поздоровайся с Мей». А Тайли повернула голову по направлению моего пальца и, заметив Мей, тут же бросилась к ней. «Мей, и ты здесь? Ухахаха, как я рада». После Мей последовал черед Талли, за которой под раздачу попала и Тов, которая хоть и была не при чем, все равно была затискана и подвержена атаке позитива. Когда этот ураганчик слегка успокоился, она принялась делиться новостями, постоянно меня позы, скручивая свое тело, после чего резко подскочила и, вспомнив о выступлении, убежала. «Ахах, она все такая же энергичная и ветреная», с улыбкой сказал я, вызвав согласные кивки от Мей, Азулы и Талли. «Ладно, пошли перекусим, прежде чем идти на представление». «Угу», донесся до меня нестройный хор ответов. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 48. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 48. Ну как, вам понравилось? Весело щебетала Тайли, кружась вокруг нашей компании, находящейся в небольшом домике, быстро организованном нашими магами земли. Хм, я считаю, что ты зря тратишь время, немного недовольно сказала Азула, растрачивать твой талант и время на такую глупость, иррационально. Ну, Азула, не будь такой букой, у меня за это время аура стала розовой, капризно ответила Тайли, повиснув на сестренке, обняв ее со спины. Ахахах, ладно, не ругайтесь. Тайли, ты молодец, хорошо выступила. После моих слов лицо акробатки засияло, и она посмотрела в глаза Азуле, как бы говоря: «Вон смотри, даже твой брат меня похвалил, но я согласен с тем, что ты зря растрачиваешь талант». Услышав мои слова, Тайли сразу пригорюнилась, в то время как Азула вернула взгляд превосходства. «Ты не подумай, я не осуждаю тебя и не утверждаю, что ты не права. Просто если рассматривать только со стороны реализации твоего таланта, то ты и вправду тратишь здесь время. Но если учитывать другие аспекты, такие как твое желание, получение удовольствия, чувство радости и тому подобное, то картина уже совсем другая», с улыбкой закончил я, смотря как лицо Тайли и Азулы меняются, как и другие участницы. Зу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- рук, в то время как лицо девушки принялось тереться об мою грудь, как собаки обычно трутся об хозяев. «Я рада, что ты меня понимаешь. Имрррррр, мняем, фыррр, кхым, кхым. Если вы хотите уединиться, то вам стоит уйти в комнату, а не заниматься развратом прямо здесь», спокойным голосом, с нотками участия, прокомментировала Мей, делая вид, что это вообще рядовой случай. «Что?» Тайли подняла лицо, после чего посмотрела на меня, потом на Мей, затем на остальных и быстро, быстро замотала головой из стороны в сторону. «Я-я-я-мы-эн, ничего такого, Мей дура», и спрыгнув с меня, переключилась на подругу, начав с обиженным лицом выговаривать Мей за такие слова, а вскоре комната наполнилась смехом, из-за которого Тайли еще больше надулась, выглядя все более и более потешно, но вскоре и сама не выдержала, присоединившись к веселью. «Я, конечно, разные слухи про тебя слышала, но не думала, что многие из них правда», покачав головой, укоризненно сказала Тов, смотря на валяющегося на полу меня. «Эй, хулиганка, не смей наговаривать на братика», сразу же вступила в бой Азула. «Да-да, ты еще слишком маленькая, что различать правду от лжи, поэтому тебе не стоит говорить такое про господина, как умудренный учитель», сказала Талли, смотря на Тов, как на ребенка. «Ах, вы, опять пытаетесь задирать бедную маленькую девочку из народа земли. Ха, что и стоило ожидать от ужасных тиранов из страны огня, вдвоем на одну малышку, что до недавнего времени даже видеть не могла, принялась строить из себя жертву тов, поблескивая влажным и невинным взглядом. Ох, не смогла выдержать такого представления Тайли, и быстро схватила мелкую в охапку, начав ее тискать, несмотря на сопротивление. Бедненькая, не переживай, я тебя защищу. Эй, а ну отпусти меня. Хмфыр, фырк, я кому скафал отпусти. Принялась бороться за свою свободу и право не быть плюшевой игрушкой тов, но пока проигрывала по всем фронтам, подвергаясь тисканью и заботе от Тайли, которая лишь больше умилялась от сопротивления девочки. Ты, развратница, отпусти. Последний тов прокричала, так как после слов «развратница» Тайли отпустила девочку и отпрыгнула от нее, из-за чего той пришлось испытать немного свободного падения. «Че, что ты такое говоришь?» Красная как помидор Тайли затравленно смотрела по сторонам. «Ну все, хватит уже пытаться задеть друг друга. Маленькая леди, хватит выпускать во все стороны шипы, иначе не получишь от меня поглаживания по голове. Хм, больно надо», задрала носик тов, опасливо посматривая в мою сторону, боясь очередной атаки для тискания. «Тайли, прекрати так остро реагировать, мы все знаем, что ты невинный, умилительный комочек позитива и энергии», продолжил я, не обращая внимания на чужие ответы, так и на еще больше покрасневшую Тайли, на чьем лице начинала проявляться улыбка. «Азула, тебе должно быть стыдно за то, что ты постоянно ведешься на подначки тов. Тайли, умница и молодец, продолжай и дальше следить за этими детишками. Мини-годница, если ты ревнуешь свою подругу, то просто скажи прямо, а не привлекай ее внимание таким способом. Эй, Эн, ничего подобного, не переживайте, господин», наперебой ответили мне девушки, после чего бросили на меня гневный взгляд и дружно отвернулись, показывая свое фи. Кроме Талли, конечно, моя телохранительница всегда на стороне господина. После непродолжительной беседы мы еще некоторое время посидели и поболтали, а затем отправились спать. Следующий день мы просто отдыхали, общаясь, девушки дружно насели на Тайли, зазывая ее с нами, а меня запрягли придумыванием маршрута. Я же и так знал все ближайшие места, куда можно отправиться, а потому не сильно по этому поводу переживая, и просто наслаждался погодой и солнцем, на крыше каменного домика. Первой, кто ко мне присоединилась, была Талли, которая, переодевшись в купальник, принялась принимать солнечные ванны. Когда нас поймали на этом, то возмущение было выше гор, а потому пришлось расширять крышу, чтобы все могли уместиться. На третий день Тайли наконец-то сдалась напору и решила присоединиться к нашей небольшой группе, особенно после того, как я намазал всех девушек специальным маслом. Девочка, довольно падкая на внимание, оценила мои поползновения в вежливом ухаживании, что склонило чащу весов. Единственная, кто бурчала по этому поводу, тов. Хоть бандитка и бурчала, но при этом никак не противилась, когда я предложил ей помощь. Тут дело в том, что девушки в отличие от меня могли обгореть на солнце, а это никаких приятных ощущений не доставляет, а потому я позаботился о моей милой и прекрасной команде. После присоединения к нам Тайли, мы выдвинулись на горячие источники, которые находились неподалеку. Там была хорошая гостиница, которой заведовала семья из 5 человек, но количество посетителей было не шибко большим, из-за удаленности и малоизвестности. Все сопровождение мы оставили в ближайшей деревне, а сами двинулись дальше. Заселение прошло без каких-либо проблем. Пожилая пара Такаймуи, являющиеся старшими в семье и владельцами гостиницы, обрадовались визиту стольких людей. Домик был деревянный, чем-то напоминал японский, довольно большой и вместительный. Нам предложили несколько комнат, из которых мы выбрали 2, на 3 человека в каждой. Я поселился с Азулой и Талли, а Мей, Тайли и Тов поселились в другую. Конечно же, такое разделение привело к очередной перепалке, где мой моральный облик подвергался сомнению и принижению, в то время как Тов страдал от дискриминации по возрасту и жизненному опыту. Мы провели здесь 1,5 недели, наслаждаясь природой и отдыхом, часто расслабляясь в горячих источниках, а последние дни купались в общих. Конечно же, я не мог не воспользоваться такой возможностью полопать девушек. Первой моей жертвой стала Талли, которая была совсем не против, а только рада получить ласку со стороны господина, а потому она с самого начала никого не стеснялась, всегда была рядом со мной, прижимаясь ко мне. Дальше ко мне попалась сестренка, которую я раззадорил своими шалостями, из-за чего, когда мы ложились спать, она трогательно требовала у братика взять ответственность. Мне ничего не оставалось, кроме как протянуть руку помощи, хорошенько поиграв с сестренкой, теребя ее бусинку и играясь с нижними губками. Дальше мне попалась Мей, которая старательно держала лицо, делая вид, что ничего не происходит и вообще рядом никакого мужлана нет. А моя рука тем временем гладила ее ножки, которые не сопротивлялись моим поползновениям, даже когда моя ладонь, гладя внутреннюю часть бедра, приближалась опасно близко к интимной зоне. Но самое интересное началось, когда моя шаловливая ручка достигла ее гладенькой киски, из-за чего Мей стало тяжелее держать лицо, она даже попыталась то ли остановить, то ли наоборот удержать, сведя ноги вместе, зажимая мою руку. Конечно же, самой большой подозревакой во всем этом была Тов, которая старательно бдела, но ее сейсмочувствительность была мною легко обманута, а зрению мешал пар и толща воды. Ну и еще девочка не могла долго находиться внутри, поэтому покидала нашу компанию раньше остальных. В последний день я прибыл на источники раньше остальных, а вскоре ко мне присоединилась Тайли, которая быстро оказалась рядом со мной. Судя по тому, что я видел, у нас было около получаса или даже часа, остальных ждать раньше не имело смысла. А потому девушка оказалась захвачена, усажена на мои ноги, а шейка подвержена атаке поцелуев. «Мнямк, Тайли, ты такая вкусная», – прошептал я ей на ушко. «Мма, Зука». Она слегка робела, из-за чего сама ничего не предпринимала, но позволяла мне спокойно делать все, что хочу. А потому вскоре ее грудь оказалась в моих руках, и я под сладкие стоны принялся играть с твердыми сосочками. Что ни говори, а Тайли хоть и выглядит невинной, вполне умная и понимающая девушка, и ее взгляды на меня вполне однозначны, а еще голос у нее и вправду выше всяких похвал. Честно говоря, никто из моих девушек не доставляет мне столько наслаждения своими стонами, как она. После груди я спустил руки вниз, добравшись до сокровенного местечка, путь к которому мне был полностью доступен. Тайли совсем не стеснялась раздвинуть ноги пошире, давая больше доступа. Конечно же, после первого прикосновения, она инстинктивно дернула ноги, но, совладав с собой, больше их не сжимала. После первого оргазма, девушка еще была слегка в мутном состоянии, а потому не сразу сообразила, что лежит на широком бортике, а я, все еще оставаясь в воде, приближаю свое лицо к ее мокрой кисоньке. «Че-то ты делаешь?» – с придыханием спросила Тайли, смотря на меня сверкающими глазами. «Да вот думаю отведать сладенькую малышку», — сказал я и подарил пару поцелуев ее гладким и упругим ножкам. Как я погляжу, кто-то уже не сильно против, что у меня гарем. Тайли застенчиво посмотрела на меня, после чего тяжело выдохнула и приняла серьезный вид, что большая редкость для этого комка позитива. «Я сбежала в цирк не только ради внимания, но и ради того, чтобы не видеть тебя. Я думала, что это поможет мне забыть тебя, но стоило лишь вновь увидеться, как мои чувства вновь вспыхнули. К тому же, после стольких выступлений, я поняла, что количество внимания не так уж и важно, если ты не чувствуешь заботу от любимого». Тайли замолчала, спрятав лицо в ладоши, и начала мелко подрагивать. Пришлось выбраться из воды и, нависнув над девушкой, убрать ладошки, после чего нежно поцеловать ее. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 49. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 49. «Ты такая милашка, когда стесняешься», — подразнил я девушку, после чего подцепил языком торчащий сосочек, который вскоре накрыл губами. «А еще, ты наверняка успела насмотреться всякого разврата, путешествуя с цирком, а иначе откуда все эти развратные соки?» Я с дразнящей улыбкой провел рукой по ее мокрой киске, после чего поднял свою ладонь, показывая Тайли. Увидев, что моя рука покрыта ее соками, девушка слегка дернулась и отвела взгляд, а когда набралась храбрости вернуть, подверглась особой атаке. Мой язычок прошелся по нижним губкам девушки, после чего добрался до бусинки, которую принялся полировать. «Мня», очень мило простонала Тайли, заставив меня на миг замереть, но две сжавшиеся на моей голове ножки, а также руки, накрывшие голову, вынудили продолжить. «Ну ты сама напросилась». Следующие 40 минут я активно игрался с киской Тайли, заставляя девушку стонать от удовольствия, иногда срываясь на крики оргазма. Я игрался с ней так, как еще ни разу не пробовал с другими, экспериментируя, при этом не пользуясь дополнительными силами, вроде различной магии. В некотором роде, получилось так, что Тайли выступала в роли музыкального инструмента, а я пользователь, который, используя различные движения, создавал звуки разных тональностей, превращая это в музыку. Может, другие не поймут, но я точно уверен, что смог создать прекрасную мелодию, чья величина и суть раскрывается в намного больших измерениях, чем могут видеть люди. Моя мистическая и в некотором роде магическая мелодия повлияла и на девушку, пока я не вижу, как, но скорее всего, ее восприятие мира изменится. «Вы уже тут, развратничали, Тайли, скажи честно, он к тебе приставал? Если да, то ты только кивни, я мигом с ним разберусь». Сверкая гордой улыбкой и выпячивая плоскую грудь, завернутую в полотенце, заявила Тоф, стоило ей увидеть нас в воде. А, Тайли была сильно уставшая, а потому находилась в полусонном состоянии. «Ох, Тоф, прекрати ревновать Зука, если он тебе так нравится, то просто признайся». «Чета, никогда, чушь, дуура, как ты вообще могла такое сказать, чтобы я, в него, не-не-не-не-не». Покрасневшая Тоф начала размахивать руками, после чего быстро преодолела расстояние до воды, куда и нырнула. Я же, в это время облокотившись на бортик, расслабленно лежал, с закрытыми глазами, наслаждаясь эхом мелодии, что все еще звучало, на периферии между первым пластом энергетического мира и мира физического. Но когда слышишь ее в полной мере, всеми органами восприятия, она намного лучше. Теперь я намного глубже понял, почему существа высшего порядка одновременно существуют на всех планах, а также почему мир физический всегда их интересует. Дело не в том, что он силен, могущественен или имеет особый потенциал, нет, суть в том, что он важен, как одна из опор, поддерживающих крышу. Заметив краем глаза, как разбушевалась космическая энергия в моем теле, активно что-то делая, вместе с моей силой, я продолжил свои размышления. Хоть аналог с крышей и опорами очень узок, и не раскрывает суть в полной мере, это не мешает мне раскрывать суть идеи дальше. Чем больше опор, тем большую площадь может покрыть крыша, также это относится и к толщине опоры. Поэтому все существа высшего порядка стремятся заполучить большую власть в каждом из планов своего существования, а также стремятся к большему количеству этих самых планов существования. Получается, что, став высшим существом, мне стоит заняться разнообразным развитием, захватывая различные планы, а также расширяя влияние в каждом из них. Во, нет. В этот момент все мое естество взбунтовалось, и моя абсолютная адаптация начала активно сражаться с космической энергией внутри моего тела. Я сконцентрировал все внимание на этом бое, активно в него вступив, получая информацию о причине. Причина оказалась вполне банальна и ясна, мое понимание было озарением, благодаря которому сознание смогло связаться с сутью процесса возвышения. Связавшись с этой сутью, я прошел проверку по стандарту силы, а благодаря связи с космической энергией, имел запас ресурсов для процесса перехода. Вот только процесс шел по сформировавшемуся и устоявшемуся шаблону, который пытался меня ограничить, чему воспротивилась моя суть. И теперь я адаптируюсь к процессу моего возвышения, который начался, а потому не может быть остановлен. Либо возвышение, либо смерть от истощения. 3000 лет, именно столько субъективного времени это заняло, но я смог выбрать правильный путь адаптации и реализовать ее. Точнее, почти любой путь был правильным, но этот импонировал мне больше всего. Я в некотором роде ослабил свою адаптацию путем увеличения ее гибкости, а именно сформировав четкую и полностью мною воплощенную силу поглощения. Теперь мне легче поглощать чужое, адаптируя это под себя, из-за гибкости моей сути, но при этом слегка сложнее адаптироваться под давлением угроз. На самом деле эта слабость довольно скоро нивелируется, к тому же слабостью она является лишь в сравнении с моим максимумом, где разница будет реально видна, в пределах сил вселенского масштаба, ничего не поменялось. Что же случилось с самим процессом возвышения, то я просто поглотил его вместе с шаблоном, тем самым полностью закрыв путь восхождения для кого-либо другого, в ближайшие миллионы лет, а также поставил мир под угрозу дестабилизации в ближайшую сотню лет, что вообще не является проблемой, так как к тому времени, я уже стану богом этого мира. Так что в целом, никакого вреда я не нанес, зато смог многое приобрести, но самое главное, это часть знаний, которые мне успел передать процесс возвышения. Эй, ты чего уснул что ли? Меня невежливо ударили ладошкой в грудь. Зузу, не будь такой врединой, дай мне расслабиться, иначе я тебя схвачу и буду щекотать. Я открыл глаза и с ухмылкой начал двигать пальцами перед собой, показывая, как буду это делать. Да-да, Азула, хватит приставать к Зука, пусть он отдохнет. Встала на мою защиту Тайли, уже успев отдохнуть, за тот час, что прошел в реальности. Правильно, не стоит мешать господину. Ты как его сестра, должна заботиться о его состоянии и помогать, а не вредить. Наставительно выступила Талли, на пару с Тайли, слегка оттеснив Азулу. Да знаю я не собиралась ах вы. Сначала начала оправдываться Азула, после чего увидела лица Талли и Тайли. Вы две негодяйки, думаете украсть братика. Получайте. Азула использовала удар ладонью, который направил поток воды на обоих девушек, после чего сделала пару шагов назад и запустила новую атаку. Вскоре весь в некотором роде бассейн превратился в поле боя, где девушки весело смеясь и крича, обливали друг друга. Бедняжка Мей, которая хотела передвинуться в мою сторону, так как в эту часть девушки не лезли, была обвинена в попытке воспользоваться ситуацией и атакована. Товже стала жертвой случайной атаки, после чего малышка была втянута в сражение. Во время боя девушки совсем забыли о том, что прячут тела за полотенцем, а потому мне открывался прекрасный вид на обнаженных девушек, пышущих энергией и красотой. Единственной, кто не потеряла полотенце, была Тов, и то это моя работа, так как мой эстетический вкус не стремился к лицезрению детского тела. Эх, жаль Юи не было, она бы помогла нам быстро победить, с улыбкой сказала Талли, после того как они закончили, смотря на Тайли. А кто такая Юи? Недоуменно спросила Тайли. Бедняжка устала от наших оральных ласк, а тут еще больше активности, неудивительно, что она слегка тупит. «Юи — это жена братика», — ответила Азула Тайли, после чего повернулась к Талли. «И вообще будь тут Юи, она бы сразу же захватила братика себе, а нас бы не подпускала, построив ледяную стену, или вообще отгоняя волнами». «Что?» Талли пораженно уставилась на Азулу, после чего подумала и покивала, но спустя пару мгновений прищурила глаза и растянула губы в хитрой улыбке. «Не-не-не, не надо наговаривать на сестренку Юи, так могла поступить только ты, будь на ее месте». «Да так все поступили бы», — возмутилась сестренка, после чего обвела всех взглядом, и не найдя понимания, понуро отпустила голову. «Хе-хе-хе-хе, вы такие забавные девочки, но давайте выбираться». Я вылез из воды и, сделав пару шагов, обернулся. «А еще мне очень понравилось ваше шоу без прикрытия полотенцем». Под всплеск воды и возмущенный писк, я выскочил из помещения, отправляясь в свою комнату. Конечно же, это не сильно смущающий момент для них, если разобраться, но именно в данный момент, даже Талли, которая после нашего с ней секса, перестала стесняться близости и наготы, поддалась привычке и общей растерянности. После выхода и одевания, девушки, конечно, попытались выдвинуть мне обвинение, но я сказал, что готов возместить убытки и подарить каждый поцелуй. Даже малышке Тов досталось, в лобик, из-за чего она ходила вся надувшаяся и постоянно что-то бурчала, пришлось поцеловать в щечку, чтобы унять ее гнев. Вот так, проводя весело и не особо обременительно время, мы наконец-то приблизились ко дню полной боеготовности к штурму Басинксе. Пришлось долго и тщательно уговаривать Тов отправиться домой, потому что малышка хотела пойти с нами, лишь пообещав взять ее в гости на месяц ко мне на остров. Смогли сдвинуть спор. Нет, конечно, можно было бы ее заставить или вообще не спрашивать, но мне на самом деле было без разницы, пойдет она с нами или нет. Защитить ее я легко смогу, да и сама она неплохо справится. Что касается ужаса воина и остального, то, что бы Тов не увидела, это бы не смогло ей сильно навредить. Я бы не позволил. В основном ее хотели отправить девочки, которые неплохо подружились с этой бандиткой, и даже успели привязаться друг к другу, в этом есть и моя заслуга. Я узнал, что в прошлом мире умер из-за других людей, которые плохо ко мне относились, или стали плохо относиться из-за страха за свою жизнь. Поэтому воскреснув, я адаптировался, но не физически, а энергетически, став распространять ауру, которая влияла на людей вокруг, делая их дружелюбнее, по отношению ко мне. Потом эта аура претерпела изменения, так как я не хотел видеть ссоры между своими друзьями и товарищами, а позже и девушками, а потому аура делала их терпимее и дружелюбнее друг к другу. Эффект не абсолютный, и двух врагов не примирит, но при долгом контакте, с изначально нейтральным отношением, влияние очень и очень заметное. Так что как-то так, примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 50. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 50. В Басингсе была гнетущая атмосфера, вот уже который день, почти все жители города могли видеть возвращение раненых и мертвых солдат, которые возвращались после неудачных попыток остановить наступление армии народа огня. Метафорические тучи сгущались над головами горожан последнего оплота царства земли, а введенные комендантские часы и увеличение количества патрулей лишь увеличивало страх и опасения. Единственной надеждой был аватар, чей светящийся синий силуэт был виден издалека и служил яркой звездой, несущий шанс на светлое будущее. Еще хуже дела обстояли в верхах столицы, где недавно был разрушен план по захвату власти, организованный Лонгфингом. Это был самый влиятельный и могущественный человек во всем царстве Земли. Его власть была настолько велика, что даже Совет Пяти отчитывался перед ним, но ухудшение ситуации могло пошатнуть его власть, из-за чего он сделал рискованный шаг. Совет Пяти состоял из пяти могущественных генералов, отвечающих за все военные действия и силы царства Земли, и эти люди несли отчет перед Лонгфингом, который к тому же был главой Дайли. Лонгфинг, сидя в темнице, считал, что единственной его ошибкой было неправильно подобранное время. Он слишком поспешил, и все его планы были разрушены аватаром. Но истина заключалась в том, что аватар выжидал этого момента, обладая памятью всех своих воплощений, а также находясь под постоянным давлением со стороны Вату, который умудрился скрыть свое освобождение из темницы. Аватар легко смог добиться своего признания, помешав перевороту. Аватар начал вместе с людьми из царства Земли всячески тормозить наступление народа огня, но никогда не осмеливался выступать в прямой бой или затягивать сражение. Анг, который все еще сохранял какое-то подобие себя, всякий раз, когда задерживался в бою дольше 10 минут, начинал ощущать на себе ужасающий взгляд. Всякий раз по его телу прошибал озноб, свет единения с духом начинал угасать, а мир вокруг темнеть. Ему казалось, что он очутился посреди океана, где его засасывает в сильнейший в его жизни водоворот, и с каждой секундой всасывающая сила лишь росла. Чего аватар не мог понять, так это как Вату смог скрыть себя от Равы, и как ему удалось покинуть тюрьму и мир духов, который был заперт с обоих порталов, а еще как он смог слиться с принцем Зука. У аватара была лишь одна догадка, и она заключалась в том, что в теле Зука течет кровь аватара Року. Вату смог пробудить скрытый потенциал в крови ребенка, тем самым спрятавшись от Равы, частичкой его силы. Вот только аватар не знал, что его мнение было ошибочным, так же как и Вату, томящийся в дупле древа времени, не знал, что был обвинен в том, чего никогда не делал, хоть и мечтал об этом. Но все дела духов были далеки от мирских забот, которые сейчас были связаны с внезапными бунтами по всему городу, множество поджогов, а также жестких мер поиска шпионов. Всему виной был Лонгфинг, которого пощадили из-за остатка личности Анга, в нынешнем аватаре, лишь воспитанный пацифизм, укрепленный случайной вспышкой ярости, что послужило практически свершившейся смертью подруги. Но именно этот остаток мешал аватару полностью открыть седьмую чакру и наконец-то воплотить полный потенциал своей силы, благодаря которой у него был шанс сразиться с аватаром Вату в теле принца Зука. Сейчас аватар смотрел вдаль, наблюдая, как его бывший друг улетает, ведь воздушные бизоны связывают свою жизнь с кем-то раз и навсегда. А зачем Аппе оставаться, если Аанга больше нет? Это почти полностью сломило остаток личности мальчишки, но тот продолжал цепляться, теша себя тем, что бизон ушел, чтобы не мешаться ему. Да, Аанг поверил в то, что Аппа ушел, чтобы не стать целью атаки принца Зука, тем самым вынуждая его, аватара, подставиться под удар или прервать атаку. Рава же не давил, ему было больно видеть, во что превратились все те воплощения Вана, которые он сопровождал уже почти 10 тысяч лет, а потому прилагать усилия ради разрушения еще одной личности претило высшему духу света. В это же время Лонг Фенг, в сопровождении двух верных людей из Дайли, а также с тремя тенями хранителя огня, передвигался по улочкам, на которых творился настоящий хаос, частично вызванный им самим. И где-то в глубине души, за черствой коркой из эгоизма и властолюбия, Лонг Фенг чувствовал вину за то, что превратил место, которое охранял, в этот анархичный ужас, дополненный болью и страданиями тех, кого он защищал. Но выбор был сделан, и бывший влиятельнейший человек царства Земли посчитал приемлемой ценой жизни этих людей для своего освобождения и будущего возвышения. Ли, один из теней, что освобождали Лонг Фенга, по приказу принцессы Азулы, не понимал, зачем им выводить его живым. Благодаря помощи предателя, им удалось устроить беспорядки, выполнить несколько миссий, воспользовавшись хаосом, а также ослабить боевой дух противника, заметно истощив физические силы. Тем более ни одно обещание Лонг Фенгу не будет выполнено, так как давать хоть что-то предателям так же глупо, как пытаться выступить против хранителя, ну почти так же, все же второй вариант совсем глупость. Лишь на последнем рубеже у команды спасения Лонг Фенга появилось препятствие, представляющее собой светящий силуэт, летящий по небу, который, манипулируя землей, останавливал беспорядки по пути. Из-за нужды аватару касаться земли для управления ею в больших объемах, команда спасения смогла сбежать, точнее, они так думали. Но добравшись до места встречи, где их ждала сама принцесса, в сопровождении телохранительницы принца, они поняли, что привели хвост. Скрывающийся аватар был вынужден быстро покинуть землю, в которой он скрывался, а после уклоняться от быстрых и опасных молний. Без лишних слов в скрытом и удаленном от глаз месте началось сражение, где тени, пара бойцов Дайли, Лонг Фенг и Азула Сталли, противостояли аватару. В начало боя аватар был вынужден постоянно защищаться, защищаясь стенами от земляных атак и уклоняясь от опасной молнии и вспышек синего пламени. Чем дальше был бой, тем тяжелее стало защищаться. Борьба за управление землей с телохранительницей принца затрачивала слишком много внимания аватара из-за непривычного вида сражения, вкупе с отличным умением противницы. Очередная стена, успевшая отразить массированную атаку бывших людей царства Земли, через мгновение была разрушена, а в тело аватара устремилась молния, удар которой отбросил его. Вот только после получения урона, синее сияние вокруг тела вспыхнуло сильнее, и теперь на противников обрушился шквал разнообразных атак, включая лед, камни, огонь и воздух. Но даже в такой ситуации, мелькающие то тут, то там молнии, иногда задевали аватара, который в такие моменты терял контроль, из-за чего ненадолго уходил в защиту. Последнее попадание молнии вынудило аватара начать действовать более решительно, и он, не заботясь о противниках, сильной волной воздуха, раскидал их в стороны, слыша хруст костей, но в тот момент его это не волновало, он смотрел на оставшихся на месте девушек. Уклонившись от молнии и вынудив Азулу и Талли уйти в защиту, покрыв их струей пламени, аватар преодолел расстояние между ними. Разрушив защиту из камня, рука аватара, покрывшаяся ледяными когтями, устремилась к сердцу противницы, но не достигнув 10 сантиметров, была прервана. «Смерти ищешь?» Прямо в голове аватара раздался голос, после которого из ниоткуда появился огненный кулак, врезавшийся прямо в живот и понесший тело назад. Чем дальше отлетало тело, тем больше становился кулак, продолжая впиваться в тело аватара, который изо всех сил сдерживал эту разрушительную атаку. Ни аватар, ни Азула Сталли не видели, как сияющее тело, с хвостом из огня, что давно уже потерял форму кулака, неслись в стену Басинг-Се. Как первая стена рухнула, вынудив аватара выплюнуть глоток крови, Затем здания рушились под воздействием сил удара, оставляя лишь руины, обгоревшие трупы, пепел и оплавленный след. Лишь когда аватар пролетел всю столицу насквозь, остановившись лишь после того, как врезался в первую стену, но с противоположной стороны, своего входа в город, МНЕ не побед бетыть, окровавленный Анг, лишь с сияющими глазами, медленно стекал с вертикальной стены, оставляя кровавый след. Слишком большая нагрузка на тело, не говоря уже о постоянном отвлечении на пожирающее его пламя, привели к тому, что аватар проиграл, даже не начав битву. Но стоило Ангу взглянуть на то, что после него осталось, как его воля рухнула, растворив остаток личности в едином существе аватаре. В этот момент седьмая чакра наконец-то была полностью открыта, и из нее хлынул воистину огромный поток, из-за чего тело Анга начало распадаться, оставляя лишь полностью сияющий силуэт. Трансформация заняла более 3 часов, за которые армия народа огня уже успела начать атаку на ошеломленного противника. Пока большая часть войск ринулась в брешь, к которой якобы подходили основные силы, люди народа огня, используя бур, пробили стену, впуская технику для атаки, за которой последовали люди. Аватар видел множество боев, происходящих на территории столицы, видел неожиданные для защищающихся взрывы, толпы погибших, а также чувствовал страх тех, кто успел спрятаться. Стоило ему подумать о том, чтобы вступить в схватку, как он почувствовал взгляд, который недавно заставлял его убегать, не заботясь ни о чем другом. Но сейчас аватар был иным, он больше не боялся, лишь укрепил решимость для схватки со столь сложным врагом. Вот только Зука не пытался испугать свою ступеньку, он просто не дал тому вступить в бой солдат двух народов. Через несколько минут в небе над Басинксе произошло первое столкновение двух огней, чей жар достигал людей на земле, вынуждая невольно отвлечься. И если народ огня вдохновился, зная, что это сражается их принц, то люди земли боялись еще одного метеорита, что пересек их город от одного края до другого. После 3 столкновений, стала заметна разница, и принц Зука начал подавлять противника, который, заметив это, сделал спорный шаг. Аватар, собрав огонь и воздух, ненадолго оттолкнул противника, летающего в воздухе за счет магии огня, после чего махнул руками, призывая тонны земли вырываться снизу, не заботясь о зданиях и людях. В тот момент, когда часть города превратилась в огромную волну земли, уничтожившую все здания и людей на ней, затрубили отступление люди огня, зачем последовали и жители царства земли. Но не успели все испугаться, как небо потемнело, и принц, висящий в воздухе, начал покрываться молниями, которые вскоре полностью его скрыли, и устремились единым потоком в небо, откуда вместе с молниями из туч ринулись вниз. Достигнув светящийся силуэт аватара, поток молний скрыл его в себе и ринулся дальше, устремившись за пределы города. Когда люди вновь смогли нормально смотреть, небо вновь было чистым, а в воздухе никого не было, лишь огромная гора земли застыла, отбрасывая тень. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 51. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 51. После моего удара молниями я вместе с аватаром улетел подальше от города, чтобы этот отчаянный не убил всех жителей. Само же тело аватара, после того как мы достигли удаленного района, я отправил в ближайшую скалу, которую он очень удачно протаранил своей тушкой. Зависнув в воздухе, я спокойно ожидал, когда мой противник залечит раны и выберется из завалов, и аватар не заставил меня долго ждать. Спустя пару минут ожидания, из практически опустившейся пыли, вылетел синий силуэт, по дороге облачаясь в каменные доспехи. Стоило противнику приблизиться на расстояние удара, как он мгновенно полетел, обратно разбрасывая куски земли, что недавно были его защитой. Следующей попыткой аватара противостоять мне была тактика дальних атак, в которой он использовал весь свой потенциал, конденсируя воду из воздуха, уплотняя воздух до видимых серпов, а земля тоннами летела в меня. Я же полностью игнорировал такое понятие, как уклонение, спокойно летя напролом, мое тело с легкостью выдерживало, все атаки аватара. Когда между нами оставалось не более 5 метров, я мгновенно сократил расстояние и ударом кулака отправил аватара вниз. Но в этот раз не отпустил его, а погнался за ним, продолжая наносить удар за ударом, даже когда мы врезались в многострадальную скалу. Выдержав серию моих ударов, аватар попытался вырваться из-под непрерывных атак с моей стороны, но потерпел неудачу, вместо этого лишь сменив траекторию полета собственной спины. Когда свечение вокруг тела аватара начало сильно тускнеть, а его энергия заметно колебаться, я нанес сильный апперкот, подбросивший тело противника вверх, а после по дуге устремилась вниз. «По крайней мере ты старался», — сказал я аватару, который лежал в глубоком кратере, после чего подошел к нему. Хоть я и видел, как пытаются шевелиться губы моего собеседника, но все равно не стал дожидаться ответа, прижав руку к его голове, после чего использовал полученные знания, а также задействовав способность поглощения, что недавно развил, я начал поглощать духа. Сначала я думал, что будет хоть какое-то сопротивление, но вместо этого великий дух сам влился в меня. Вот только, после этого я почувствовал отраву недоумения, которая сменилась полной ошарашенностью, и прежде, чем дух успел прийти в себя, моя душа начала нещадно ассимилировать, а после адаптировать под меня, глупца, что сам нырнул в самое удобное место для этого. Ты не вату. Это последний посыл, который смог выдавить из себя великий дух, перед тем как большая часть моих сил, объединенная в один кулак, ударила по его воле и сознанию, достаточно сильно разрушив их. Я же в этот момент почувствовал нечто странное, одна из энергий, что всегда были во мне, начала активно шевелиться, стараясь пробить какой-то канал в иную плоскость. Когда ей удалось сделать мельчайший прокол, на меня обрушилась огромная жажда энергии, точнее она и до этого была, просто каким-то образом ей удалось вырваться на первый план. Затем последовали мысли о лучшем способе добычи этой самой энергии, самым эффективным из которых было поглощение людей и духов вокруг меня, а в особенности их душ, что смогут успокоить эту жажду. Чем больше проходило времени, тем более странные идеи возникали у меня в голове, дошло до порабощения всех людей в мире и принесения их в кровавую жертву мне. Этот способ поможет мне успокоить жажду, а также позволит создать свой домен, который можно будет развить, поглотив мир, а также высосав максимум из древа времени. После этого, используя свою оставшуюся связь, я смогу попасть в параллельный мир, где у меня будет возможность провернуть то же самое. Чем больше я об этом думал, тем больше злился, так как это была очередная форма навязывания, которая была ненавистна всей моей сути. А потому я, сосредоточившись, легко нашел источник мыслей и незатейливо его поглотил, и даже потянулся к маленькому пробою, с целью взять больше. Но почувствовав мое желание, пространство полностью восстановилось, а в меня хлынул сильнейший поток космической энергии, заполняя все увеличивающийся объем хранилища энергии. Стоило пробою пропасть, как одна из внутренних энергий, что всегда жила в моей душе, успокоилась, а в голове появились знания, поглощенные из шаблона, который подал признаки жизни. Не знаю, смеяться мне или плакать, но судя по полученной информации, это была неудачная попытка преобразования меня в демона. А случилась она из-за способа моего усиления, а именно из-за поглощения душ, почти сотни мощных и развитых душ, в дополнение с душой, имеющей связь с самим миром. Увы, это не привлекло ничьего внимания, так как данный мир находится на периферии, к тому же является неполным. Я был не против сразиться с армией демонов, так как это бы принесло мне лишь пользу, чего не скажешь о них. Что еще огорчало, это скудность полученной информации, а также ее неполноценность, так как многое упускалось. Боюсь, пока я не возвышусь на следующую ступень бытия, так и не смогу найти ответы на большинство своих вопросов. Сейчас же мне стоило заняться стабилизацией собственного состояния, а также определить вектор, на который будет потрачен аватар. Сначала, стоило. Мой ход мыслей был прерван странной активностью моей абсолютной адаптации, которая, через ту недосвязь, что я создал, пыталась донести до меня какой-то громоздкий и непонятный пласт информации. Потратив приличное количество времени, пытаясь добиться вразумительного ответа, я наконец-то смог понять посыл своей силы. Если я правильно ее интерпретировал, то мне нужно было использовать всю полученную энергию от аватара, а потом и от вату, на интеграцию моей абсолютной адаптации с ядром души. Ни результата, ни подробностей с объяснениями, ничего, лишь странный инстинкт, который очень похож на очередную попытку меня облапошить. Но своей силе я всегда верил, а потому приму этот вариант, тем более, если судить по понятной логике, то выходит, что я привязываю свою силу к своему ядру, которое, если судить по смутным обрывкам информации, вечно и не подлежит уничтожению. Решив, как действовать, я принялся за создание пути реализации, которое вылилось в сгущение моей абсолютной адаптации вокруг ядра, а сверху будет постоянно давящий слой энергии от аватара и вату, в дополнение к космической энергии, которая не давила напрямую, как полученная с великого духа, а пронзала насквозь, создавая, даже для моего восприятия, довольно эфемерные нити, связывающие ядро и мою силу, а также уплотняя энергию с аватара, увеличивая давление, которое она оказывала на мою абсолютную адаптацию. Все эти преобразования также сказались на моем физическом теле, так как оно стало похоже на то, каким было тело аватара в момент нашей битвы. А причина в том, что тело ушло со стороны физического проявления в энергетическое, и теперь по сути является сгустком определенной энергии в форме человека. Проблемой это не является, так как я вполне могу сместить баланс обратно, но это уменьшит количество доступной мне силы, а также слегка замедлит процесс ассимиляции энергии с аватара. Ради безопасности можно было бы даже пренебречь физическим телом, если бы это ослабление создавало для меня угрозу, но моя сила вернется к планке, до поглощения. Даже получи я силу в два раза меньше, чем на момент моего сражения с аватаром, то это все ровно не создавало бы для меня угрозы. Пока я не спешил с преобразованием, так как битва в Басингсе все еще продолжалась, и моего участия не требовалось. Вместо этого я скрестил ноги, и зависнув в полутора метрах от земли, углубился внутрь себя, контролируя все происходящие процессы. Занимался я этим, до момента, когда солдаты огня достигли дворца царя, и подготовились к взятию защищенного укрепления. У меня же в этот момент возникла, не то, чтобы сложность, скорее некая неопасная, но пока не совсем ясная проблема. Заключалась она в определенных силах Равы, что были представлены для меня как золотистые нити, по которым бегают тысячи мелких неизвестных узоров. Эти силы одновременно и сложно и легко ассимилировались, при этом практически не требуя усилий для адаптации под меня. Эти золотистые нити не требовали дополнительных перестроек или поисков противоречий и дополнений, вместо этого они вписывались в мою душу, как отдельный блок. Но этот отдельный блок имел связь со всем, и при этом не был связан ни с чем, да сложная штука. Но для меня это еще сложнее, так как эти нити обитают на всех планах, доступных для моего восприятия одновременно. Увы, дополнительных знаний я по ним не получил, и хотел было на время про них забыть, но был мгновенно привлечен странным движением в своем ядре. Я почувствовал запрос, очень похожий на тот, что делает моя абсолютная адаптация, когда спрашивает разрешение на те или иные перестройки, но с заметным отличием. Казалось, что запрос был более тихим, но звучал намного отчетливее, его информативность в удобном и понятном для меня виде была намного больше, чем я получаю от своей силы. Там просилось разрешение на адаптацию, направленную на те самые золотые нити. Поколебавшись целый миг, я все же дал добро. В тот же миг из моего ядра выскочила цепь, состоящая из звеньев, которые, казалось, были выкованы из космоса. Эта цепь обхватила каждую нить, после чего утащила их внутрь ядра, откуда через десяток минут начали выходить тончайшие ниточки, которые переплетались друг с другом, становясь толще. Достигнув определенной толщины, если это понятие вообще применимо к энергетическому объекту, находящемуся в более чем трех плоскостях, эта плетеная нить начала связываться с моей душой, полностью интегрируясь в нее. Казалось, что эта хирургическая нить связывает разрезы, после чего растворяется, становясь частью тела пациента. Это самая близкая аналогия к тому, зачем я не только наблюдал, но и контролировал. В момент объединения этих нитей и достижения определенного порога ширины, они попадали под мой полный контроль, и в тот же момент возбужденная сила абсолютной адаптации посылала запросы на место сшивания. Если я правильно интерпретировал полученные ощущения, то нити хватит на все места, но так как для появления нити требуется время, приоритет сшивания повлечет разные последствия. Первым делом я направлял все нити на места, сшивание которых положительно сказывалось на энергообмене, а также транспортировке этой самой энергии. Закончил я со всем этим к тому моменту, когда армия народа огня уже вовсю радовалась победе и начинала приступать ко всему этому послепобедному геморрою. Потратив еще минуту на смещение на физическое проявление тела, я осмотрел свое не сильно изменившееся тело и ринулся к покоренному городу. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 52. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 52. После победы народа огня уже прошел месяц, который я потратил на стабилизацию состояния, а также следил за выполнением моей задачи, а точнее изначально я планировал следить и затратить на это дело куда больше времени, но мне повезло наткнуться на наследие Дайли, а именно на их способ гипноза и промывки мозгов. Конечно же, их метод не был идеальным, но понаблюдав суть процесса, я смог довольно легко воплотить такой же метод, только основанный на магии энергии, потом на магии крови, потом с помощью сейсмочувствительности. А под самый конец, я соединил детали этих методик, создав специальный прием, основанный на способности духовного разговора. Работа с людьми, чьи мозги промыты, оказалась намного эффективнее и приятнее, тем более, когда я не сильно угнетал их. Просто усиливал верность стране, а заодно притуплял желание личной наживы, в ущерб общей. А уж когда я обработал своих личных подчиненных, намного более глубоко, и выдал им урезанную версию, вот тогда дело пошло семимильными шагами. Особенно приятно было с бунтовщиками из бывшего царства Земли, их отлавливали, потом поверхностно обрабатывали и отпускали. Самые ярые попадали 3-5 раз, те, что просто поддавались влиянию 1-2, а пустоголовая массовка просто отпускалась, так как без лидеров не имела угрозы. Самые приятные были бунтовщики-маги Земли, так как после поимки и легкой обработки, по притуплению агрессии, совмещенной с правильной риторикой, их отправляли на восстановительные работы. А потому город был восстановлен в рекордные сроки, и многие жители смогли вернуться к прежней жизни, к той, что была во время осады, то есть мирная, но с повышенной строгостью. Это, кстати, тоже добавило положительных баллов в репутацию народа огня, как и железная дисциплина, которую я поддерживал в городе. Вообще одно мое наличие в городе Бога Огня и Молнии, как ныне переименовали бывшую Басинксе, заставляло всех действовать очень и очень аккуратно. Во-первых, все знали о моей победе над Аватаром, который чуть не разрушил город во время схватки, что доказывало его силу, а ныне и мою. Во-вторых, первое время, когда кто-то начинал наглеть и использовать слишком радикальные методы борьбы с захватчиками, либо с повстанцами, их всех поражала молния с неба, и неважно было время, место, погода или другие обстоятельства, кара достигала всех, из-за чего все попытки свергнуть власть народа огня выглядели как забастовки и протесты, с минимальным насилием, так же как и их подавление. Моя слава как победителя Аватара разошлась по всей территории страны огня, то есть практически по всему миру. В данный момент мой народ не имел власти лишь в пустыне, болоте и Южном полюсе, но все эти три территории не представляли ни то, что угрозы, даже намека на нее. Также они не несли никакой пользы, пустыня бесплодна и бесполезна, болото тоже не имеет особой надобности, так как земли и на территории бывшего царства земли достаточно. Ну а про бесполезные бескрайние просторы Южного полюса я вообще молчу, там не то, что ресурсов полезных нет, там даже людей ныне практически нет. Сейчас самым обреченным племенем является южное племя воды, так как единственный взрослый представитель – это Сакка, временный друг Аватара и сын прошлого вождя. В остальном там лишь женщины да дети, плюс единственный недоучка маг воды, Катара, сестра Сокки и дочь мертвого вождя. Интересно, эти дети попытаются еще раз отправиться на поиски своего друга, после прошлой неудачной попытки, когда они лишь чудом не утонули и выплыли на льдину. Ну как чудом, скорее тут помог дух океана, по просьбе духа луны, эти две рыбки получили просьбу от одного из воплощений Аватара, в момент обучения того у гуру Патика. Так что эти двое деток, если не станут целенаправленно самоубиваться, смогут выжить, находясь в воде. Помимо мира человеческого, был мир духовный, а точнее мир духов, который в данный момент был напряжен. Все духи от мала до велика, включая вату, который заперт в дупле древа времени, ощутили исчезновение Равы. Кто-то более явно, кто-то менее, но даже самый глупый и беззаботный инстинктивно почувствовал угрозу. Самыми спокойными в этот момент были два дракона, Ван Шитонг, Ту и Ла, которые имели со мной контакты и вполне понимали, что я не собираюсь поглощать остальных. Самым же беспокойным был Вату, в любой точке на земле, я все еще чувствовал и слышал звуки его борьбы, еще никогда в жизни этот высший дух не пытался так сильно выбраться из тюрьмы. И вот, покончив со всеми делами, я оставил дядюшку Айра открывать новую чайную в городе Бога Огня и Молнии, а сам вернулся домой. Сначала заглянул к отцу, который имел смешанные чувства. Азай всегда хотел власти, и чем ее больше, тем лучше. Конечно, он не дошел до того, чтобы принести все в жертву ради ее достижения, но не чурался разных сомнительных методов. И вот он получил ту самую власть, практически весь мир находится в его руках, скоро должна пройти церемония вознесения на новый титул «Король Феникс». Вот только все это было достигнуто, по большей части моими усилиями, к тому же Азай не обманывает сам себя, и прекрасно осознает, чье слово имеет больший вес. В других бы обстоятельствах это давило на моего отца, но за все это время, он прекрасно понял, что меня эта самая власть не волнует. И сейчас, достигнув ситуации, в которой угроза моей семье настолько эфемерна, что ею можно пренебречь, я спокойно уйду в тень, позволив ему быть единственным правителем. А еще, сам того не осознавая, Азай подвергся влиянию моей пропаганды, из-за чего шанс возникновения конфликтной ситуации или решения крайне мал, а значит, мужчине не придется чувствовать давление с моей стороны. Также у Азая встала небольшая, но довольно важная проблема, а именно отсутствие будущего наследника. Я полностью от этого отказался, так как власть мирская меня не интересует, Азула тоже охладела к этому, и хочет направить всю силу и энергию на борьбу за братика. Нового в данный момент не заделать, так как Урса давно поселилась у меня в поместье, и покидать его не желает, а если даже покинет, то в моей компании. Поэтому отцу придется второй раз жениться, и что самое главное, на девушке из народа земли. Когда Азай дошел до этой мысли, он заметно скривился, отчего я даже посмеялся, еще больше ухудшив настроение отца. Хоть отец и стал более лоялен к другим магам, но только в пределах нашего народа, плюс его отношение к северянам было положительным, из-за сотрудничества. Но народ земли, отец все равно недолюбливал, и мысль о женитьбе на одной из аристократок вызывала грусть. Азай понимал смысл этого действия и перспективу, но это не мешало ему чувствовать себя не очень хорошо. Пришлось предложить ему небольшую альтернативу, а именно взять две жены, одну из народа земли, вторую из народа огня, и эта идея пришлась ему по душе. До того момента, как я ехидно напомнил ему о том, как он будет знакомить своих жен с его наложницами. На этой положительной ноте я и попрощался с отцом, отправившись в свой особняк. По прибытию меня встретили радостные девушки, которых было больше, чем в день моего ухода. Мамуля, сестренка, Талли, Юи, Ми и Тайли, все эти милашки и красавицы были счастливы меня видеть, а потому мы устроили небольшой приветственный пир. Море еды и алкоголя сделали свое дело, и милое собрание превратилось в шумную и раскрепощенную вакханалию. Единственное, что спасло от перехода всего этого в полный разврат и безумие, это слабое сопротивление алкоголю у всех присутствующих, кроме меня. «Ну что, теперь моя очередь быть отнесенной в кроватку спать», — игриво сказала Урса, сидя на кресле и облизывая свои сочные красные губы. «Я не ожидал от тебя такой коварности, мамуля. Использовать алкоголь, чтобы избавиться от конкуренток и соблазнить собственного сына». Я осуждающе покачал головой, подходя ближе к девушке, после чего жадно ее поцеловал, в момент, когда она открыла ротик для ответа: «Одобряю». Стоило поцелую окончиться, как я улыбнулся мамуле, показывая свое одобрение ее действиям, тем самым вгоняя девушку в смущение. А пока Урса не вернулась к мандражу, который она унимала малыми дозами алкоголя, я подхватил радостно взвизгнувшую девушку на руки и быстро донес до спальни. «Отпусти и ляг, позволь мне самой все сделать», — обжигая горячим дыханием, прошептала мне на ушко Урса, стоило нам пересечь порог спальни. Выполнив просьбу партнерши, я лег на кровать и с улыбкой уставился на замершую в небольшой нерешительности Урсу. «Ничего не бойся, мамуля, я тебя люблю», — подбодрил я девушку, которая бросила на меня решительный взгляд и принялась снимать красивую белую юкату с рисунками пламени и огненных цветков. Стоило верхней одежде упасть на пол, как мамуля медленной походкой начала идти слегка в сторону и вперед, показывая свое прекрасное тело, приближаясь к центру кровати. «Не двигайся, позволь мамочке позаботиться о тебе самой», — возбужденно сказала Урса, слегка замявшись на слове «мамочке», но это лишь придало еще больше пикантности ситуации. Забравшись на кровать, мамуля с огоньком в глазах, как хищница, пробиралась по кровати, пока не добралась до моего оголенного торса, откуда начала создавать дорожку из поцелуев. Добравшись до моего рта, Урса запустила свой язык в мой рот и тесно прижалась ко мне, делая все это с напористостью и страстью. «Я люблю тебя, сынок», — оторвавшись ненадолго от поцелуя, Урса с влюбленными глазами довольно громко сказала это и вновь напала своим ротиком. Закончив с моим ртом, мамуля спустилась вниз, после чего стянула с меня штаны и жадно набросилась на мой стоячий член, при этом смотря прямо мне в глаза. «Ах, я сейчас», — услышав предупреждение, Урса лишь поглубже заглотила член, принимая выпущенную мною сперму. После того, как я отстрелялся, мамуля почистила мой член и, игриво сняв с себя трусики, пристроила мокрую киску к моей головке.